«Я уж думала, сбежал», — проворчала Мария Оттовна. Игорь не ответил. На руках сидел Андрюшка. В голове было пусто. Топача в подвал спустился дядя Толя. «Здорово, Игорёк. Что там? Случилось что? Наши много всякого болтают». «Случилось», — нехотя ответил Морозов. «Клинику взорвали. Людей убили. Много. Всех убили». Он почувствовал, как напряженно замер Андрюшка. В своем возрасте он уже понимал значение слова «убили». Игорь погладил его по спине. Мария Оттовна рассеянно отложила нож, с беспокойством посмотрела на дядю Толю. Тот шмыгнул носом, но ничего не сказал. «Как же так?» Мария Оттовна встала, потом села. Было видно, что она боится. «Да что ж такое? Опять? Кому она мешала-то?» «Не знаю». Чуть грубее, чем следовало, ответил Игорь. Обида за ее ночной срыв ушла еще не полностью. В других кварталах уже резня пошла. Скоро и до этих мест доберутся. Уходить надо. «Уходить?» Мария Оттовна всплеснула руками. «Куда ж уходить-то?» «Куда угодно. Только отсюда подальше. Черт его знает, может, в других городах лучше. Может, в Тарту, или, я не знаю, в Нарву». «Да как? Как? Ни автобусов, ни поездов. Ничего ж нет. Боже мой, что же делать? Что делать?» Женщина обхватила голову руками и закачалась из стороны в сторону. «Что делать?» «Да ладно тебе, Марья», — несмело вмешался дядя Толя. «Жили и проживем как-нибудь. Ой, уйди, гад, видеть тебя не могу». Дети Марии Оттовны стояли рядом, растерянно глядя на причитающую мать. Игорь вытащил из кармана кусок хлеба, подаренного Полиной, разломил на три части, отдал пацанам. «Идите, поешьте, поиграйте». «Ух ты!» Мальчишек как ветром сдуло. «Уходить надо», — повторил Игорь. «Куда угодно. Вы как хотите, а я пойду уже сегодня». «Я с тобой», — вдруг подрывалась Мария Оттовна. Ее заплаканные глаза смотрели на него виновато, с надеждой. «Куда?» — ошеломленно спросил Морозов. «А куда ты? Туда и я. Мне тут оставаться нельзя, у меня ж тоже дети». «Вот те раз», — развел руками дядя Толя. «А я что? Не, я с вами не пойду. Вы как хотите, а мне и тут хорошо. Чего я там не видел о вашем Тарту?» «А вот и сиди тут», — рявкнула на него Мария Оттовна. «А я вот слышала, что в России хорошо. Там вроде как и беды этой не было, и жить там можно, не то что тут». Игорь только вздохнул. Он слышал это уже не раз от разных людей. Слухи, сказки, выдумки. Он не верил. Но это было неважно. «Сначала за город выберемся», — уверенным тоном сказал Морозов. «Вы вон в корешках разбирайтесь, устроимся где-нибудь, не пропадем. В конце концов, и другие города есть. Не может быть, чтобы везде так плохо было. На Таллине свет клином не сошелся. «Пойдем, пойдем», — как загипнотизированная закивала головой Мария Оттовна. «А там и увидим. Пойдем. Мне б только собраться. Я соберусь, и завтра пойдем, да?» «Завтра? Как бы поздно не было», — нахмурился Игорь. «Вы как перед войной», — усмехнулся дядя Толя. «Может, и не будет ничего. Пошумят да успокоятся». Игорь покачал головой. «Давай завтра, а?» Мария Оттовна умоляюще посмотрела на него. «Я приготовлюсь, у меня кое-какие припасы есть». «Какие такие припасы?» — удивился дядя Толя. Алкаш вроде бы просто поинтересовался, но в его тоне Игорь услышал то самое. Страшное, заразное, пока лишь отголосок, тень интонации. Но этого уже было достаточно, чтобы понять. Чума близко. Мария Оттовна ничего не заподозрила. Она ждала решения Игоря. Говоря откровенно, сил на поход прямо сейчас у него не было. Ночной переполох, поход до развалин клиники, вся эта чехарда. Хотелось есть и спать. Игорь прогнулся, позволил себя уговорить. «Ладно, двинемся завтра поутру». «Вот и хорошо, вот и ладненько». Мария Оттовна засуетилась. «А я пока еды приготовлю». Дядя Толя ничего не сказал. Как-то незаметно он выскользнул из подвала. Весь оставшийся день Мария Оттовна болтала без умолку, жизнерадостно и бодро, словно и не орала ночью, как одуревшая, в страхе, что лишние рты пропишутся в ее жилище. Она рассказывала что-то про коренья, про то, что слышала, мол, как за городом проще жить, и по традиции про то, как хорошо где-то там, где нас нет, в России, в Финляндии. Игорь молча собирал вещи. У Марии Оттовны действительно оказались хоть и не великие, а припасы. Бульонные кубики, несколько консервов, пучки засушенных трав. На сушёнку Игорь посмотрел косо, но Мария Оттовна замахала руками. «Ты не сомневайся, хорошая. На черный день хранила. Прятала от проглота этого синего. Консерва надежная, еще в советские времена делана. Отец приволок, помню, он же военный был, государственный резерв. Вечная консерва». Игорь покачал головой, но консервы в мешок все же закинул. Налил во флягу воды, упаковал немногочисленные вещи сына. К вечеру все было готово. На улице стояла тишина. Не горели костры, не горели окна в домах. Даже бородатые мужики, что клали печь, куда-то исчезли, хотя вертелись во дворе целый день. В подвале сидели дети, Игорь и Мария Оттовна. Несмотря на усталость, спать никто не ложился. Игорь нервничал. Это передавалось пацанам. Они капризничали, хныкали. Но ничего не происходило. Время тянулось, как каучук в жаркий день. Игорь проклинал себя за то, что не ушел еще днем. Утомленный этим самоедством, он наконец задремал. Рядом примостился Андрюшка. Сквозь сон Игорь подумал, что, может быть, ничего и не случится. Может быть, все это просто эмоции, надуманные страхи и мнительность. Ну, передралась парочка банд, ну и что? Под утро взвыл весь двор. Казалось, что в какой-то момент закричали все разом. Игорь представить себе не мог, что здесь столько людей. Проснувшиеся дети заплакали. Морозов с трудом оторвал от себя Андрюшку и кинулся к окошку. Во дворе полыхал костер. Метались тени с факелами. Из окон верхних этажей летели старые вещи. Визжали женщины. Мужики ожесточенно дрались. Кто с кем, непонятно. Несколько человек, сцепившись, катались по траве. В подвал влетел дядя Толя. Следом за ним ворвалось облако перегара. Синяк был на взводе. Окровавленная борода топорщилась в разные стороны. «Мясо давай! Мясо!» Страшно закричал он и кинулся к онемевшей Марии Оттовне. «У тебя же есть!» Он невероятно сильно для своего возраста и состояния ударил ее в голову кулаком. Женщина рухнула, как подкошенная, чиркнула виском о торчащей из стены кусок арматуры. Дети завизжали, спрятались за Игоря. Когда зверевший алкаш обернулся к ним, Морозов был уже готов. Он прицельно, как будто отрабатывал это движение на тренировках, ткнул посохом дяде Толе в лицо. Попал в глаз. Брызнула кровь. Дядя Толя взвыл, бросился в сторону, ударился о стену, пополз по ней, оставляя за собой кровавые следы. Игорь не стал дожидаться, пока тот придет в себя. Схватил мешок детей и рванул прочь из подвала. Уже выбегая, отметил, что из-под головы Марии Оттовны растеклась темная лужа. На улице творился хаос. Это не было набегом одной банды на другую, нет. Тут шла война всех против всех. Озверение достигло своего пика. Болезнь, жуткая эпидемия ненависти, зависти, безнадёги, подстёгиваемая страхом и чувством обреченности. У подъезда катались две женщины, вцепившиеся друг к другу в волосы. Обе визжали, старались пнуть, царапнуть посильнее. До них никому не было никакого дела. Тут дрались, тащили какие-то вещи, сдирали то ли с мертвых, то ли еще с живых одежду, насиловали. Это было похоже на жестокий, абсурдный фильм, где все человеческие мерзости возвели в гротеск. Морозов оттолкнул мужика, рванувшегося на перерез, и двинулся к выходу из двора. Он старался идти по заросшим газонам, быть незаметнее. Основные стычки проходили в центре и около подъездов. Бежать было трудно. Дети вцепились в Игоря мертвой хваткой. Он буквально тащил их на себе. С другой стороны, так они не могли потеряться. «Морозов!» – раздался из-за спины чей-то крик. «Морозов, стой! Стой, гад!» Игорь, обмирая, обернулся и увидел, как из подвала, зажимая рукой правый глаз, выскакивает дядя Толя. «Морозов, стой!» Игорь сгреб в охапку детей и бросился бежать, не разбирая дороги. «Морозов!» Дядя Толя с воем бежал следом, спотыкался, падал, снова вскакивал. Последний раз обернувшись, Игорь увидел, как дядю Толю сбивают с ног какие-то молодчики и пинают. Лежачего. А тот вертится на земле, катается, стараясь прикрыться. «Извини, дядя Толь», – выдохнул Игорь и потащил детей за собой. Через пару кварталов он остановился, чувствуя, как жжет изнутри грудную клетку и остро колет в боку. Дети притихли. Тут было спокойней, по крайней мере, люди не дрались прямо на улице. Сновали туда-сюда бойкие парни, деловито таскали полиэтиленовые мешки с чем-то тяжелым, возводили посреди улицы баррикаду. «Эй, стой, куда?» — окрикнули Игоря, и три темные фигуры вынырнули из подворотни. Дети испуганно прильнули к Морозову. «Кто такой?» «Я...» Игорь набрал легкие побольше воздуха, выровнял дыхание, резко выдохнул. «Человек!» «Куда прёшь, человек?» Пошел на него один, но другой охватил того за рукав. «Оставь! Не видишь, дети у него!» «Надо еще выяснить, зачем ему дети!» «Это мой папа!» Сипло пискнул Андрюшка. «Батя я его», — подтвердил Игорь. «А эти?» — спросил мужик, показывая на Олега с Колей. «С нами. Они...» Морозов покосился на детей. «Они одни остались». «Как это? Так это?» — рявкнул Игорь. «Непонятно?» Ему не хотелось говорить при детях о том, что их мать, скорее всего, погибла. По крайней мере, сейчас. «Отцепись ты от него, пусть идет! — снова предложил второй мужик. «И я так думаю», — поддержал третий. «Сколько их прошло уже? Что ты до него докопался?» «Да вы докопался», — зло огрызнулся первый. «Бегут все. А случись чего, нам всем конец». «Ну и что? Нам и так конец». «А?» — мужик махнул рукой. «В самом деле, чего я тут кочевряжусь, если всем похрен?» Он деланно поклонился. «Милости просим». Игорь прошел мимо, утягивая за собой пацанов. Обогнул баррикаду, зашагал дальше, не оборачиваясь. Где-то там впереди было Питерское шоссе, за которым фактически кончался город. «Дядя Игорь, а что с мамой?» — подал голос Олег. Морозов стиснул зубы. «Ну вот, начинается». «Ваша мама...» Игорь поискал слова. «Мама, она не смогла с нами пойти. Она очень хотела, мы даже с ней договорились, что пойдем вместе, но она не смогла». «Почему?» «Ее убили», — сказал молчавший до этого Коля. «Врёшь ты все», — ответил Олег. «Убили». «Вот и нет. Убили», — заорал мальчишка. «Так», — рыкнул Игорь, сбивая детский крик. Присел на корточки и взял обоих братьев за плечи. «Никто никого не убивал. И кончили эти разговоры. Мама ваша хотела, чтобы я пошел с вами, понятно? Вы же в садик ходили?» «Да», — хмуро ответил Коля, из-под лобья глядя на Морозова. «Вот это у нас все равно, что садик, понятно? А я, как воспитатель, так велела ваша мама. И мы будем делать так, как она решила. Понятно? Вопросы есть?» Олег помотал головой. Коля не пошевелился, промолчал. «Вот и хорошо». Игорь потрепал их по головам. «Будем вместе, да?» Коля наконец кивнул, глотая слезы. «Пап!» — подал голос Андрюшка. «Что?» «Ты нас не бросишь». «С чего ты взял?» — серьезно спросил Игорь. «Я же тебе сказал, что не уйду». «Не знаю. Просто вдруг...» «Не брошу», — ответил Игорь. «Все теперь. Тогда пошли дальше, поищем, где спрятаться». И они пошли. «От кого сейчас надо прятаться?» — спросил на ходу Андрюшка. «От плохих людей», — отозвался Морозов. По большому счету он и сам не знал, от кого надо прятаться, а от кого нет. «А их много?» «Порядочно». «Это значит много?» — по-взрослому уточнил Коля. «Да», — не стал лукавить Игорь. Они миновали перекресток с ржавыми светофорами. Прошли мимо людей, сидящих вокруг большого костра, и зачарованно смотрящих в огонь. Обогнули большой и проржавевший грузовик. В сером утреннем свете казалось, что город вымер. Тех, кто его теперь населял, не хотелось называть жителями. Они больше походили на тени, плоские отпечатки живших тут когда-то людей. Игорь с детьми проходил мимо них. Ему даже иногда казалось, что все это сон, что скоро он проснется там, в подвале. Будет утро, все будут живы, и никакого кровавого бардака. Морозов шел вперед, как заведенный. Где надо, переносил пацанов на руках, помогал перебираться через препятствия. Иногда останавливался, отдыхал, отвечал на заковыристые детские вопросы. Снова шел. Утро казалось бесконечным, как и дорога. Скользили мимо кварталы, покинутые, населенные, более-менее спокойные и крайне тревожные. Иногда его останавливали, что-то спрашивали. Морозов отвечал сухо, ровно. Страха он не чувствовал, словно уже не принадлежал этому городу. Те, кто раньше мог напугать, теперь не вызывали никаких эмоций. Когда, наконец, дома кончились, Игорь притормозил. Чтобы покинуть эти проклятые развалины, ему нужно было только пересечь Ленинградку. Дальше плотной стеной поднимался лес. Но почему-то Морозов остановился, словно ему что-то мешало. Но что? Он прислушался. Скрипел карастель, пересвистывались птахи. Ни криков, ни драк. Спокойно. Нужно было сделать всего несколько шагов. Морозов обернулся. Окраинные дома чернели пустыми окнами, будто черепа чудовищ. Жуткое место, когда-то и бывшее домом. Сделать эти несколько шагов оказалось невероятно трудно. Так же трудно было в свое время поехать на работу в Финку, словно требовалось перешагнуть некий барьер. Возможно, так оно и было. А сейчас... «Пап!» Андрюшка дернул его за руку. «Пап!» Игорь поморгал. «Да». «Ну...» Сын смешно развел руками в стороны, видимо, копируя чей-то жест. «Чего стоим?» Морозов улыбнулся. «Вперед!» Андрюшка сжал его ладонь маленькими пальчиками. Серьезно сказал. «Вперед!» «Значит, вперед!» Согласился Игорь и сделал шаг. Ничего не случилось. Не вспыхнула земля под ногами, не раздалось пение ангелов, не воскресли мертвые. Просто город стал дальше. Пусть на один шаг, но все же. Они прошли еще километров 7. По пересеченной местности не получалось двигаться быстро. Мальчишки то капризничали и жаловались, то замыкались в себе, то ругались по-детски яростно и бескомпромиссно. Игорь время от времени сажал их по очереди себе на плечи. Приходилось то сбегать под горку, то пыхтя взбираться на склон. Когда впереди показался неглубокий овражек, Морозов решил сделать привал. Он выдохся, нужно было восстановить силы.